Застывший в ступоре Гасан, он же ведущий, выпученными глазами смотрел на модель. — С кем приходится работать? — пожаловалась Аленка Илюше. — Ладно, обойдемся без дешевой рекламы. Выводи его на сцену. — Без проблем, — засучил рукава наследник. Сначала он воспринял новую игру в штыки, но теперь от нее просто угорал. «Ты не отвлекайся, готовь групповуху!» Модельерша поблагодарила помощника кивком головы, повернулась к кучке трясущихся от страха джиннов, критически осмотрела их и начала творить групповую модель. Она подняла ручки, сделала в их сторону пас, джинны глянули друг на друга и рухнули в обморок. «Чего это с ними?» — удивилась Аленка. «Волнуются!» — судорожно вздохнул визирь, потихоньку приходя в себя. «Первый выход все-таки!» Он бросил взгляд на групповую модель и рухнул следом. «Чего-то здесь не хватает!» Задумчиво пробормотала руководительница шоу, разглядывая лежавших в отключке джиннов. «Нет, наоборот, слишком много лишнего». Наследница приготовилась сделать еще один пас. Зал взревел. Аленка поняла, что первому артисту помогли выйти на сцену, и, надо сказать, не ошиблась. Модель вместе с куском ширмы смачно вляпалась в столб, которым Аленка, учитывая габариты артистов, решила заменить стандартный, не раз виданный ею по телевизору, золоченый шест. Обиженно пискнув, королевский горностай улетел в угол тронного зала, держась всеми четырьмя лапами и зубами за нескончаемый сыр. Как только искры из глаз модели перестали сыпаться, она с трудом поднялась, давая возможность оценить свой наряд. Платье было шикарное, в обтяжечку. Оно так выгодно подчеркивало накладную грудь, что зрители взвыли еще восторженней. Замок задрожал. Распаленный ад Демириату начал придвигать свой трон вместе с постаментом поближе к подиуму, но был остановлен недремлющей охраной. На ней тоже настояла модельерша, увидев однажды, как фанаты прорывались на стадион сквозь полицейский кордон. «Гарсон, чего-нибудь охлаждающего?» Двухметровый гарсон, проносившийся мимо с подносом, бухнул в бокал с молоком приличную дозу вина, после чего подал его повелителю. «Что это?» «Новинка сезона. Молочный коктейль», — лаконично сообщил гарсон. «С вас два золотых». «Чего?» — возмутился король. «По распоряжению наследников престола», — невозмутимо сообщил гарсон. «С сегодняшнего дня каждый труд должен быть оплачен. А не хотите, как хотите». Гарсон выхватил из рук повелителя бокал. «Да подожди ты, заплачу!» Сполошился ад Демириату. Коктейль вернулся в державные руки. «А чаевые?» — возмутился гарсон, разглядывая золотые. «Со слониками возьмешь?» «Индийский? Да там половина опилок!» «Это смотреть я фасовка. Беру только наличкой». Пришлось раскошелиться. Получив свои законные чаевые, мальчик рванул было дальше, но ад Демириату успел поймать его за полы фрака. «Наследники больше никаких распоряжений не давали?» «Давали. Приказали подбадривать артистов аплодисментами и тоже платить. Качество моделей они будут оценивать количеством денежек, засунутых за резинку». «Какую резинку?» Гарзон пожал плечами. «Давай, Абдулка, покажи, чему тебя научили!» — заорал король, отпуская мальчика, и начал поддерживать артиста, яростно хлопая в ладоши. Зрители немедленно присоединились к его усилиям. Как ни странно, это действительно вдохновило первую модель Аленки. Собравшись с духом, она честно сделала первую позу. Возможно, получилось и не так томно, как у наследницы, но зрителям понравилось. Их восторженные вопли вдохновили артистку сделать следующее па пудовой ручкой. Зал загрохотал. Окончательно поверив в свои силы и недюжинные артистические способности, модель резво махнула ножкой. «О-о-о!» — застонали зрители. Распаленная артистка скинула первую деталь одежды. «У-у-у!» — взревел зал. Тут уж модель окончательно вошла в раж и скинула вторую деталь. Треснувшее по всем швам платье вместе с накладными грудями полетело в толпу. «Вау! Ес!» Публика словно с цепи сорвалась. «Еще! Еще! Дальше давай!» Тут модель сообразила, что давать, собственно, больше нечего, ибо на ней остались только шаровары, отвоеванные у модельеши в неравном бою. Расставаться с ними Джин не собирался и начал торопливо кланяться, давая понять, что представление закончено. Оно бы и закончилось, если б зрители не увидели резинку, за которую надо было совать. Зал дружно ринулся выполнять распоряжение наследников и честно его выполнил, сметая заодно по пути охрану. Бумажных денег в государстве от Демирьяту не водилось, а благодарность зрителей была так велика, что шаровары рухнули под тяжестью монет, глухо стукнув о помост. Артист этого уже не слышал. Он летел отдельно от них, снесенный с подиума мешком золота, посланным лично от Демирьяту. Королевская награда впечатала модель в стену, где она и отключилась от переизбытка чувств, покрытая славой и кучей золота. «А вот и я!» Радостный возглас веселого Али, материализовавшегося на подиуме с акирой и катаной под мышкой, был воспринят как появление следующей модели и тут же вознагражден градом золотых монет. Они летели, надежно упакованные в прочные мешки. Подданные не хотели отставать от своего сюзерена. К такому приему таможня была не готова. Подиум тоже. Он просто рухнул. Зато бдительный сенсей был готов во всех отношениях. «Группая ниндзя!» — раздался из пролома возмущенный вопль. «Исчезай!» «Трансвестита, однако!» — согласился группая ниндзя. «Моя мешочка бери!» «Бери!» — ласково согласился сенсей. «Шарика бросай!» Из пролома повалил дым. Что-то прошуршало по стене, затем по потолку. Из глубины замка удивленные джинны услышали затихающий вдали голос успокоившейся и вновь обмякшей катаны. «Шумерка, мышь, деревья гнулись!» «Что это было?» — удивился король. «Таможенный сбор удрал!» — простонал веселый Али, выползая из пролома. «Ладно, потом поймаем», — махнул рукой король. «Уйди!» «Куда?» — захлопал глазами Али. Обычно его встречали с распростертыми руками в ожидании какой-нибудь экзотической новинки. А тут... «С помоста уйди, болван!» — — рассердился король. — Аленка, следующего давай! — скомандовало его джинновское величество, одновременно заделывая пролом торопливым пассом рук.